И сказал он отроку: «Беги, ищи стрелы, которые я пускаю». Отрок побежал, он пускал стрелы так, что они летели дальше отрока. И побежал отрок туда, куда Енофан пускал стрелы, и закричал Енофан вслед отроку и сказал: «Смотри, стрела впереди тебя!» И опять кричал Енофан вслед отроку: «Скорее беги, не останавливайся!» И собрал отрок Енофана в стрелы и пришел к своему господину. Отрок же не знал ничего, только Енофан и Давид знали, в чем дело. И отдал Енофан оружие своего отроку, бывшему при нем, и сказал: «Ступай, отнеси в город». Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю и трижды поклонился. И целовали они друг друга, и плакали оба вместе, но Давид плакал более. И сказал Енофан Давиду: «Иди с миром. А в чем клялись мы оба именем Господа, говоря: Господь да будет между мною и между тобою, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки». И встал Давид и пошел, а Енофан возвратился в город.